Распорядок дня как прочный фундамент. Малыши не умеют определять время и не знают, какой сегодня день. У них нет внутреннего ощущения того, что произойдет дальше, как у взрослых. Четкий распорядок дня помогает детям понять, чего ожидать, а это значительно облегчает им жизнь. Распорядок дня полезен для всех детей, но особенно для тревожных. Существует разница между четким распорядком дня и чрезмерной жестокостью. Хитрость заключается в том, чтобы установить режим, но уметь скорректировать его при необходимости. Многие тревожные родители говорят мне: «Да, доктор Галанти, у нас есть распорядок дня. Мы едим ровно 2 печенья в 18:05, а затем читаем 3,5 книги перед сном. Поэтому нет, мы не можем пойти поужинать вдвоем с мужем, потому что няня не в состоянии соблюдать наш распорядок дня». Это уже перегиб. Устанавливать ожидания, которые приводят к тревожности. Ваша цель — ввести режим, благодаря которому дети будут знать, чего ожидать, а также предвидеть изменения, чтобы они могли гибко с ними справиться. Чем жестче распорядок, тем сложнее его соблюдать. Все мы люди. В жизни случаются непредвиденные обстоятельства. Вы не всегда можете сесть ужинать ровно в 18:30, или автобус опаздывает и сбивает весь ваш график. Когда такие события нарушают режим, ребенок, склонный к тревоге, становится еще тревожнее. Лучше выбрать более гибкий распорядок дня, допускающий небольшие отклонения, чтобы ребенок не ожидал, что все будет только так и никак иначе. 2 конкретных случая, когда режим послужит надежной опорой — это время приема пищи и сон. Речь идет не просто о том, чтобы садиться за стол или ложиться спать в определенное время, а о создании системы вокруг этих основополагающих стратегий по уходу за собой, которая, однако, допускает некоторую гибкость. Время приема пищи. Подумайте о том, как вы относитесь к еде. Вы запихиваете еду в рот ребенку, пока он играет, надеясь, что он не заметит, что кетчуп отличается от обычного. Ваш ребенок не любит садиться за стол вместе со всей семьей или пробовать новые блюда? Питание становится серьезным источником беспокойства для родителей и детей. Многие тревожные дети избегают новых продуктов, а это нелегко для родителей, которые едят все. Или, может быть, вы из тех родителей, которые просто хотят, чтобы ребенок был сыт, и поэтому становитесь его персональным поваром? Вы готовите блюдо на заказ, потому что ребенок решил, что ему не нравится этот ужин, хотя вчера он сам просил приготовить его. В возрасте около 18 месяцев дети часто становятся более привередливыми, и эта привередливость нарастает, прежде чем ситуация наладится. Ваша задача — и дальше предлагать различные продукты и блюда и следовать приведенным далее рекомендациям. Стратегии, которые помогут вам навести порядок в питании, называются гигиена питания. Это система, помогающая детям понять ожидания семьи в отношении питания. Имейте в виду, что если у вашего ребенка отменный аппетит, вам не нужно строго следовать этим стратегиям. Однако, если ваш ребенок слишком привередлив, соблюдать эти советы действительно важно. Перечислим основные принципы здорового режима питания. Установите время приема пищи и перекусов. Если у детей есть свободный доступ к перекусам, особенно перед едой, они реже пробуют новые продукты, потому что не чувствуют голода. Как правило, достаточно 3 приемов пищи в день и 2-3 перекусов. Уважайте аппетит вашего ребенка. Дети не едят, когда не чувствуют голода. Не заставляйте ребенка есть, когда он не хочет, и не подкупайте его, чтобы он съел определенные продукты или блюда. обратите внимание на размер порций. Нет, это не аудиокнига о диетах. Знать размер подходящей для ребенка порции важно, потому что мы часто считаем, что дети, особенно маленькие, должны есть гораздо больше, чем им нужно. Вы можете переживать, что Сари съела только четверть яблока. Но это подходящая порция для девочки ее возраста. Дети иногда нервничают, когда им подают слишком большие порции, поэтому начинайте с порций поменьше. Они всегда могут попросить добавки. Используйте маленькие тарелки, если ребенок переживает из-за размера порции. Знакомьте ребенка с новыми блюдами, продуктами. Пробуйте снова и снова. Мы знаем, что в первый раз многие дети отказываются от новой еды. Ключ к тому, чтобы приучить ребенка питаться разнообразно, предлагать одну и ту же еду много раз. Одно исследование показало, что нужно предложить продукт или блюдо примерно 14 раз, прежде чем ребенок поймет, нравятся они ему или нет. А родители обычно сдаются после 4 раз. Размеры порций для малышей от 1 до 3 лет. 30 грамм мяса или рыбы. 2 кубика по 2,5 сантиметра. 1-2 крекера. 1/4-1/2 кусочка хлеба. 1/3 стакана йогурта. 1 столовая ложка без горки арахисового масла. 1/4 стакана сухих хлопьев. 1/2 кусочка свежего фрукта. 1-2 столовые ложки вареных овощей. Половинка яйца. 15 грамм сыра. Кубик в 2,5 сантиметра. Ешьте вместе. У совместного питания, когда собирается вся семья, много плюсов. Ребенок видит разные продукты, блюда и может наблюдать, как вы едите, моделирует поведение, которое вы хотите ему привить, и постепенно привыкает к этим продуктам. Пусть ребенок сидит за столом, даже если он не голоден. Предлагайте ребенку выбор во время еды, но не становитесь его личным поваром. Если вы будете готовить блюдо специально для ребенка после того, как вы уже приготовили ужин для других членов семьи, это усугубит привередливость в еде. Предложите несколько блюд, которые ваш ребенок точно съест, и позвольте ему выбрать из того, что вы приготовили. Следите за тем, как вы говорите о еде. Старайтесь, чтобы разговор во время еды был нейтральным. Это означает, что не следует ругаться из-за еды или, как говорит моя мама, устраивать кулинарные битвы. Фразы «еще один кусочек» или «ты не получишь десерт, пока не съешь овощи» часто создают дополнительное давление вокруг еды и питания. Вместо этого скажите: ты можешь поесть, когда захочешь. Но создайте правильные условия с помощью вышеуказанных стратегий. Десерт не должен быть особенным блюдом. Не используйте десерт в качестве награды. Предлагайте его как часть обеда или ужина, чтобы он потерял свою привлекательность. Если вы возвысите десерт, дети будут всеми силами стараться заполучить его, что создаст нездоровую динамику. Что делать с привередами? Если ваш ребенок привередлив в еде, сначала исключите медицинские причины. Причин, по которым дети становятся привередливыми, немало. Чувствительность к текстуре еды. Родители, которые перестают предлагать ребенку новые продукты, если он их отвергает. Постоянные перекусы, когда ребенок наедается ими вместо нормальной еды, и другие. Имейте в виду, что отвержение новых продуктов носит психологический характер. Ребенок может есть новые продукты, но, возможно, так долго избегал этого, что задача становится непосильной. Эксперты борются с привередливостью в еде, применяя стратегии гигиены питания, так что начните с этого. Убедитесь, что ваш ребенок садится за стол голодным, что у него есть выбор и что вы вводите новые продукты. Эти здоровые привычки дают отличные результаты. Родителям очень привередливых детей рекомендуется устраивать кулинарные испытания. Повторное знакомство с новым продуктом помогает ребенку привыкнуть к нему и расширяет его вкусовые предпочтения. Даже если ребенок по-прежнему предпочитает лишь небольшой набор блюд. Вот как это работает. Установите ежедневное правило, при котором ребенок должен съедать небольшое количество нового продукта перед ужином. Постепенно увеличивайте порцию, но для начала достаточно нескольких кусочков. Пробовать новую еду означает жевать и глотать. Недостаточно посмотреть, потрогать или положить еду на тарелку ребенка. Не растягивайте. Установите таймер на 5 минут, в течение которых ребенок должен попробовать новую еду. Предлагайте награды в качестве мотивации, чтобы ребенок пробовал новую еду. Новая игрушка после ужина – хороший способ мотивировать ребенка. Но другие награды тоже могут сработать. Если ваш ребенок любит гаджеты, это тоже зачастую эффективное вознаграждение. Вознаграждение следует зарабатывать каждый день. Хвалите за успехи и старайтесь не замечать неудачи. Если ребенок попробует новое блюдо, он услышит похвалу и получит вознаграждение. Если не съест, скажите нейтральным тоном, что он не попробовал новое блюдо, поэтому сегодня вечером никаких гаджетов и экранов. Но вы уверены, что завтра он заслужит это вознаграждение. Нет никаких доказательств того, что использование наград и лишение доступа к наградам каким-либо образом влияет на самооценку ребенка или расстройство пищевого поведения. Напротив, так вы применяете родительское влияние, чтобы разнообразить рацион ребенка. Сон. Сон – очень мощный способ регуляции эмоций. Когда мы высыпаемся, нам гораздо проще справляться с трудностями. Если мы спим недостаточно, эмоции будут проявляться бесконтрольно и неожиданно. Сон – также переходный этап, и когда мы укладываем детей спать, это похоже на разлуку. Вы, родитель, оставляете своего ребенка одного, а это нелегко для ребенка, которому тяжело сдерживать свою тревожность. Учитывая важность сна и связанные с ним трудности, неудивительно, что так много маленьких детей испытывают проблемы со сном. Малыши обычно нуждаются в 11-14 часах сна в сутки. Это включает ночной сон и 1-2 дневных сна. Все дети разные, поэтому одним детям требуется больше сна, а другим — меньше. Проблемы со сном выглядят по-разному. Например, вы позволяете детям спать в вашей постели, когда это не входит в ваши планы, или разрешаете им ложиться спать гораздо позже, чем обычно, несмотря на то, что хотите, чтобы ваш ребенок спал больше, или ребенок просыпается каждую ночь. Как родителю, иногда вам проще уступить его требованиям, чем отправлять ребенка обратно в постель. И удобство берет вверх над желанием привить ребенку здоровые привычки. Иногда вы не возражаете против того, чтобы малыш забрался к вам в постель. А иногда решительно настаиваете на своем и отправляете его обратно в кровать. Как он должен догадаться, что этой ночью можно спать в папиной постели или что этой ночью нужно лечь спать вовремя? Если вам нужна помощь, чтобы ввести режим сна, выполните следующие упражнения. Осознанные решения относительно сна. Это упражнение представляет собой визуализацию, которая поможет вам принимать более осознанные решения о времени, месте и особенностях сна ваших детей. Вместо того, чтобы выбирать самый простой путь и каждый раз уступать просьбам ребенка посреди ночи, вы сможете заранее решить, какой режим сна хотите установить. Сядьте в тихом месте и закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы сосредоточиться. Визуализируйте идеальный сон вашего ребенка. Где он спит? Спит ли он там в настоящее время? Подумайте о режиме сна вашего ребенка. Сколько сейчас спит ребенок? Сколько времени вы тратите, чтобы уложить его спать? Устраивает ли вас это? Подумайте, хорошо ли ваш ребенок высыпается? Легко ли он засыпает? Или, может быть, ему трудно заснуть, он несколько раз выходит из комнаты и просыпается посреди ночи? Подумайте, что вы хотели бы изменить? Подумайте, что мешает ребенку спать? Что мешает ему спать там, где вы хотите и когда вы хотите? Отвечая на этот вопрос, учитывайте собственные реакции и непоследовательное поведение, связанное со сном. Подумайте, сколько времени и усилий вы готовы потратить на решение этой проблемы. Помните, что изменение режима сна может в краткосрочной перспективе усложнить вашу жизнь как родителя, поскольку вам, возможно, придется просыпаться, чтобы отводить ребенка обратно в его комнату. Но в долгосрочной перспективе оно того стоит. Запишите ответы. Проанализируйте их и подумайте, насколько вы готовы или не готовы заняться проблемами, связанными со сном вашего ребенка. Решение проблем, связанных со сном. Перечислим некоторые распространенные проблемы, а также решения для их предотвращения. Моему ребенку тяжело засыпать. Проблемы с засыпанием могут указывать на то, что ребенок спит слишком много, а не слишком мало. Чтобы проверить это, сдвиньте время отхода ко сну на 15 минут позже. Если это поможет ребенку заснуть быстрее, возможно, ему требуется меньше сна, чем вы думали. Мой ребенок просыпается слишком рано. Раннее пробуждение часто связано с тем, что ребенок живет по другим внутренним часам. Они отличаются от внутренних часов его родителей. Это иногда раздражает. Но, возможно, ребенок действительно уже выспался и встал раньше, чем вы хотели бы. Попробуйте сдвинуть время отхода ко сну на несколько минут позже. Посмотрите, поможет ли это. Иногда из-за этого дети спят меньше, потому что ложатся позже, а просыпаются в то же время. Еще одна стратегия при ранних пробуждениях — будильник с функцией «можно просыпаться». Он работает примерно так. Будильник светится красным до определенного времени и переключается на зеленый, когда можно просыпаться. Лучший способ — сначала установить будильник на время, когда ребенок обычно просыпается. Утром наградите его небольшим призом или наклейкой за то, что он дождался зеленого света. Потом сдвиньте время пробуждения на 10 минут позже. Снова наградите ребенка, если он останется в постели или тихо поиграет в комнате, пока свет не станет зеленым. Продолжайте сдвигать время на 10-15 минут каждые несколько дней и посмотрите, насколько вам удастся его изменить. Мой ребенок хочет, чтобы я оставался в его комнате, пока он не уснет. Нет ничего плохого в том, чтобы оставаться с ребенком, пока он не уснет, если это не создает для вас проблем. Однако часто дети ожидают, что когда они проснутся, все будет так же, как и когда они засыпали. Если вы были рядом, когда ребенок засыпал, он будет ожидать того же, когда проснется, а это часто приводит к пробуждениям посреди ночи. Чтобы справиться с этой проблемой, начните с четкого режима подготовки ко сну. Помогите ребенку настроиться на сон. В нашем доме это ванна, чистка зубов, книга, песня, поцелуй. Если ребенок привык, что вы остаетесь с ним, пока он не заснет, старайтесь постепенно устраняться. Если вы ложитесь в кровать с ребенка и встаете, когда он засыпает, попробуйте следующее. Неделя первая. Сидите на полу рядом с кроватью, пока ребенок не уснет. Неделя вторая. Сидите в дверном проеме. Неделя третья. Сидите в коридоре с открытой дверью. Неделя четвертая. Сидите в коридоре, но так, чтобы ребенок не видел вас. Неделя пятая. Свободу родителям. Можете спокойно разгуливать по дому, пока ребенок спит. Этот график можно ускорить или замедлить, но важно соблюдать последовательность. Вы просто постепенно устраняетесь из режима подготовки ко сну. Ваш ребенок справится с этим, если вы дадите ему такую возможность. При желании можете вознаграждать его за успехи в засыпании, потому что в конце концов он обязательно заснет, небольшими призами. Не стесняйтесь вознаграждать и себя. Проблемы со сном — это всегда тяжело. У моего ребенка случаются истерики перед сном. Проблемы с поведением чаще возникают ночью, потому что у детей меньше энергии, чтобы контролировать себя, когда они устают. Если ваш ребенок регулярно устраивает истерики по ночам или вам приходится будить его каждое утро, возможно, он не высыпается. Постепенно сдвигайте время отхода ко сну на 10-15 минут раньше. Возможно, имеет смысл перенести вечернюю рутину на несколько минут раньше, чтобы ребенок не чувствовал, что его торопят или пытаются лишить законного времени бодрствования. Особое время. Если вы спросите любого детского психотерапевта о том, как наладить прочные отношения с ребенком, он, скорее всего, порекомендует вам проводить ежедневно некоторое время наедине с ребенком. Игра и эмоциональная связь — основополагающие факторы, так же, как режим питания и сна. Мы знаем, что короткие ежедневные игры с применением техник позволяют укрепить эмоциональную близость с ребенком, сформировать у него правильную модель поведения через ваше позитивное внимание, развить просоциальное поведение и подчеркнуть положительные черты ребенка. Я называю эти ежедневные игровые сессии особым временем, в знак уважения к терапии взаимодействия родителей и детей, специальному методу лечения поведенческих проблем у маленьких детей, который отлично помогает родителям и детям установить эмоциональную связь с помощью этих навыков. Основная цель особого времени — активно играть с ребенком в течение коротких промежутков времени — 5-10 минут в день, позволяя ему руководить процессом. Не все занятия, укрепляющие эмоциональную связь, можно назвать особым временем. Кроме того, особое время — не единственный способ установить прочную эмоциональную связь с ребенком, но это действительно хороший способ включить целенаправленное, сосредоточенное общение в повседневную жизнь. Зачем хвалить детей? Основная цель особого времени — установить прочную эмоциональную связь с ребенком. Для этого можно использовать несколько техник, но похвала — один из самых эффективных инструментов воспитания в вашем арсенале. У нее множество преимуществ. Это отличный способ повысить самооценку ребенка, поощрить желаемое поведение, привлечь ваше внимание к положительному поведению ребенка. Когда вы говорите ребенку, что вам в нем нравится, он радуется. А мы хотим, чтобы наши дети радовались тому, что они делают. Похвала не умаляет внутреннюю мотивацию, особенно если она формулируется правильно. Вот пример из взрослой жизни. Я пишу эту книгу, чтобы поделиться всем, что знаю о воспитании тревожных детей. Я внутренне мотивирована на достижение этой цели. Если мой редактор скажет мне, что ей очень нравится какой-либо раздел книги, то есть похвалит меня за работу, это, вероятно, тоже обрадует меня. Одно не умаляет другого, а внешняя похвала может усилить внутреннюю мотивацию. Любая похвала хороша, она согревает сердце и воодушевляет ребенка. Чтобы похвала была максимально полезной, особенно в отношении маленьких детей, выражайтесь максимально конкретно. Вот пример, который, вероятно, больше похож на фантазию, но все же обсудим его. Однажды утром я вхожу в кухню, а мои дочери уже оделись, позавтракали и собрались в школу. Они решили дать мне поспать подольше и спокойно играют, ожидая школьного автобуса и развлекая друг друга. Я говорю им: «Большое спасибо, девочки, это просто замечательно». Поймет ли моя 4-летняя дочь, за что я ей благодарна? Она, вероятно, обрадуется, но если я хочу повторить этот опыт, а я, конечно, хочу, мне следует выражаться конкретнее. Я хочу, чтобы она порадовалась, но также хочу просыпаться чуть позже по утрам и поощрять взаимопомощь и самостоятельность у своих детей. Самый эффективный способ — комментировать такое поведение. Вместо «спасибо большое, это замечательно», я могу сказать: «Мне нравится, что вы помогали друг другу, готовясь к школе сегодня утром». Или «Спасибо, что дали мне поспать. Мне очень нужны были эти дополнительные 20 минут». Или «Надо же, я очень горжусь тем, что вы самостоятельно позавтракали». Конкретная похвала закрепляет поведение, за которым она следует. Вы можете разумно использовать похвалу, чтобы поощрять желаемое поведение, будь то взаимопомощь, умение делать что-то по очереди, уборка, уважительное отношение или что-либо иное. И последнее. Хвалите ребенка за его усилия. «Надо же, ты так стараешься построить эту башню!» А не за успешное завершение. «Мне нравится, что ты построил такую высокую башню». Тревожные дети бывают перфекционистами и зачастую не берутся за задачу, если не уверены, что выполнят ее хорошо. Поощрение в виде конкретной похвалы за усилия показывает ребенку, что даже попытка имеет большое значение. Поскольку все иногда терпят неудачу, приучите ребенка, открыто хваля за усилия, к тому, что его усилия важнее результата. Закрепляем желаемое поведение через похвалу. Любая похвала полезна детям, она радует их, а также делает ваши отношения теплыми и позитивными. Однако не вся похвала одинакова. Общая похвала, например, «молодец» или «отлично», повышают самооценку. Но конкретная похвала намного эффективнее, потому что закрепляет поведение, за которым она следует. Вы можете использовать конкретную похвалу, чтобы поощрять поведение, которое вы хотите видеть у своих детей чаще. Ответьте на следующие вопросы, чтобы усилить влияние вашей похвалы на ребенка и сделать ее еще эффективнее. Первое. Чего вы хотите добиться? Какие черты характера или какие модели поведения вы хотели бы поощрять? Например, умение делиться, вежливость или смелость. Этот список бесконечен. Имеет смысл вспомнить ценности, которые вы перечислили во второй главе, чтобы определить черты, которые вы хотели бы поощрять. Запишите их, если это поможет. Второе. Найдите небольшой повод для похвалы. Что в действиях вашего ребенка соответствует тем чертам характера или поведению, которые вы хотели бы поощрять? Подойдет любая мелочь. Например, если вы хотели бы слышать больше вежливых слов, но ваш ребенок постоянно ноет, можете ли вы отметить хоть какие-то случаи, когда он все же использует вежливые слова, даже если за весь день их бывает очень мало? Третье. Что вы можете сказать? Подумайте, какую конкретную похвалу вы можете сказать, когда замечаете поведение, которое вы хотели бы поощрять. Например, «Спасибо, что говоришь вежливо. Мне нравится, когда ты ведешь себя, как большая девочка». Четвертое. Используйте конкретную похвалу при каждой возможности. Используйте конкретную похвалу каждый раз, когда видите желаемое поведение или черту характера. Даже если вы пережили 7 часов нытья, и только потом ваш ребенок вежливо попросил о чем-то, сразу же поощрите его конкретной похвалой. Совет. Этот навык дается непросто. Некоторые родители беспокоятся невольно поощрять плохое поведение. Однако на самом деле эта техника позволяет укрепить именно желаемые черты характера, даже если они проявляются после поведения, которое вы хотели бы видеть реже. За что можно хвалить? Это упражнение научит вас давать конкретную похвалу своему ребенку и его поступкам. Измените приведенные далее примеры похвалы таким образом, чтобы они стали конкретными и показали вашему ребенку, что именно вам нравится в его поступках. Например, спасибо. Спасибо, что поделился игрушками с сестрой. Молодец. Молодец, что громко ответил на вопрос. Мне это нравится. Мне нравится, что... Это потрясающе. Потрясающе, что... Замечательно. Замечательно, что ты... Я так горжусь. Я так горжусь, что ты... А теперь измените пример сами. Ты справился. Ты лучший. Совет. Каждый раз, когда вы говорите спасибо своим детям, добавляйте «за» и давайте им более конкретную информацию. Как организовать особое время? Это упражнение поможет вам с организацией ежедневной практики особого времени. Это время, которое вы вкладываете в установление прочных отношений с вашим ребенком, поэтому непременно поставьте его в приоритет. Первое. Расписание. Взгляните на свое расписание и расписание своего ребенка. Подумайте, когда удобно выделить 5-10 минут для особого времени. Не обязательно делать это в одно и то же время. Главное, чтобы это время было выделено, а его начало может меняться изо дня в день. Как показывает мой опыт, лучший способ закрепить новую привычку — включить ее в свое расписание. Часто родители планируют особое время как часть утренней или вечерней рутины. Второе. Длительность. 5 минут ежедневно. Вы можете увеличить время до 10 или 15 минут, но важно соблюдать постоянство, поэтому 5 минут ежедневно лучше, чем 10-15 минут раз в 2-3 дня. Третье. Принадлежности. Особое время — это время, когда ваш ребенок руководит процессом, а вы следуете за ним. Используйте игры и игрушки, которые поощряют неограниченную по времени игру, без жестких правил. Лучше выбрать творческие игрушки или конструкторы. Перечислю несколько моих любимых вариантов. Лего, Magna Tiles, домики, наборы Little People, фермы, машинки и поезда с рельсами, цветные мелки, карандаши или фломастеры и бумага. Четвертое. Игрушки, которых следует избегать. Игрушки, которые поощряют напряженную игру, требующую четких ограничений, с битами, мечом и игрушечным оружием. Избегайте пачкающих художественных материалов, потому что они также требуют определенных ограничений. Игры с заданными правилами. Настольные игры — это замечательно, но если использовать их для особого времени, ребенку будет нелегко руководить процессом. К тому же такие игры зачастую не поощряют активную игру и сотрудничество. Книги. Я люблю читать своим детям, и это отличный способ укрепить эмоциональную связь. Но это не совместная деятельность. Избегайте видеоигр и экранов по той же причине. Игрушки для ролевых игр, такие как костюмы, куклы. Это отличные игрушки, но особое время предназначено для непосредственного общения с ребенком, а это нелегко, если он играет роль. Пятое. Развлекайтесь. Выберите подходящую игрушку или дайте ребенку выбор из нескольких вариантов и активно играйте с ребенком по 5 минут в день. Это время для личного общения, один на один. Поэтому, если у вас есть еще один ребенок, подумайте, как организовать индивидуальное время с каждым из них. Если у вас есть супруг или партнер, каждый из вас может проводить свое особое время. У каждого из вас складываются свои отношения с ребенком, поэтому проводите особое время по отдельности. Шестое. Ни на что не отвлекайтесь. Это 5 минут времени наедине с ребенком. Оставьте телефон в другой комнате. Не ставьте ничего в духовку и не пытайтесь заниматься несколькими делами одновременно. Я рекомендую отмечать начало и конец особого времени. Например, можно сказать: «Особое время начинается сейчас, и мы можем играть во что угодно». Можно установить таймер, а когда время истечет, сказать: «Особое время на сегодня закончилось, и мне было очень весело играть с тобой». Объясните, что именно вам понравилось. Обязательно завершите особое время словами, которые отделяют это время от остального дня вашего ребенка. Седьмое. Ведите учет. Это хороший способ убедиться, что вы действительно проводите особое время. Ведите дневник или записывайте дни, когда вы проводите особое время, во что вы играете и возникают ли проблемы. Учет помогает выявить закономерности проблем и положительные факторы. Совет. Важно быть последовательным. Старайтесь проводить особое время каждый день или, по крайней мере, 5 дней в неделю. Совет. Имейте в виду, что выходные дни часто ускользают от родителей, даже если у вас есть установленный график на неделю. Подумайте, что надо сделать, чтобы не пропускать особое время. Отстаивайте свои решения. Изменение системы воспитания часто приводит к неприятию со стороны окружающих. Надеюсь, у вас будут сторонники, но всегда найдутся люди, которые захотят узнать, почему прежний способ воспитания разонравился вам. Ваши родители будут комментировать, что их методы воспитания, оказывается, недостаточно хороши для вас. Друзья будут критиковать ваши новые привычки. Возможно, вы и ваш супруг придерживаетесь разных мнений о том, как следует бороться с тревожностью вашего ребенка. Помните, что вы здесь не просто так. Вы купили эту аудиокнигу и решили, что пора изменить методы воспитания. Вы поставили перед собой цели и стараетесь достичь их, насколько это возможно. Вы взрослый человек и стараетесь сделать для своего ребенка все, что в ваших силах. Но, возможно, чувствуете необходимость отстаивать свой выбор перед другими людьми, а иногда и перед самим собой. Это нормально. Сомневаться в себе, когда вы что-то меняете. Но я прошу вас придерживаться решений, которые вы принимаете, как по отношению к своему ребенку, так и по отношению к другим людям. Вы лучший защитник своего ребенка. Если для вас это тяжело, следующее упражнение поможет вам развить ассертивные навыки общения. Проанализируйте свои ресурсы. помните, что быть хорошим родителем значит обладать необходимыми ресурсами. Никто не просыпается и не говорит: «Так, сегодня я хочу быть ужасным родителем для своих детей». Иногда наши родительские неудачи случаются потому, что у нас нет того, что необходимо для достижения успеха. Возможно, вы изо всех сил стараетесь соблюдать режим дня, но родственники супруга всегда приезжают в гости прямо перед сном. Вы чувствуете себя виноватыми, если решаете придерживаться своего распорядка дня. Или вы знаете, как важно валидировать эмоции ребенка, но гнев охватывает вас так быстро, что вы не можете понять, как справиться со своими эмоциями. Возможно, у вас нет навыков, поддержки или ресурсов, чтобы добиться успеха в такие моменты. У вас будут родительские неудачи и ошибки. Вместо того, чтобы обвинять и критиковать себя, подумайте, какие ресурсы мне нужны, чтобы преуспеть в данной ситуации? Какой навык я могу применить, чтобы облегчить ситуацию в следующий раз? Возможно, стоит в два раза больше заботиться о себе, и это придаст сил и энергии, чтобы помочь ребенку. Нужна ли мне поддержка других людей? Возможно, нужно попросить супруга решить проблему с его родителями, чтобы я могла укладывать ребенка спать вовремя. Нужно ли мне что-то еще? Нужна ли мне дополнительная пара рук в особо сложных ситуациях или больше времени для себя? Ассертивное общение. Тревожным малышам иногда требуется больше уединения, чем другим детям. Иногда они ведут себя тише и медленнее осваиваются в новых ситуациях. Поскольку они не могут защитить себя сами, часто именно родителям приходится объяснять потребности своего ребенка другим людям. А это непросто. Это упражнение научит вас отстаивать потребности вашего ребенка. В качестве примера приведем довольно распространенный сценарий. На помощь! Вы только что подъехали к дому своих родителей, и ваш папа хочет взять на руки малышку Рене и отнести ее в дом. Она начинает качать головой и кричать: «Нет, нет, нет!» Вы не знаете, что делать. Посмотрим, как справиться с этой ситуацией. Первое. Опишите ситуацию. Кратко отметьте, в чем заключается ситуация, без осуждения. Старайтесь, чтобы ваше описание было нейтральным и объективным, только факты. «Папа, я знаю, что ты хочешь отнести Рене в дом». Второе. Объясните, как ситуация влияет на вас и вашего ребенка. Говорите только о себе и своем ребенке и избегайте обвинений. Ей сейчас трудно переключиться. Третье. Объясните, что вам нужно. Конкретизируйте свою просьбу. Ей нужно немного времени, чтобы освоиться, прежде чем она войдет в дом. Давай я сама ее принесу. Четвертое. Закрепите правильное поведение. Даже если ваш собеседник еще ничего не сделал, заранее поблагодарите его за понимание или выполнение вашей просьбы. Спасибо за понимание. Я очень ценю это. Совет. При необходимости повторяйте, как заезженная пластинка, то, что вам нужно, снова и снова. Сосредоточьтесь на своем ребенке и его потребностях, вместо того, чтобы обвинять людей в том, что они хотят сделать. Особые опасения. Как справиться с разлукой? Благодаря четкому распорядку дня и особому времени – у вас есть все шансы справиться с главной трудностью раннего возраста – разлукой. Стать надежной опорой для своего ребенка значит создать условия, при которых он может всегда на вас положиться. Когда дети знают, чего ожидать, и между вами сильная эмоциональная связь, вы строите надежную базу. Ребенок может периодически покидать ее, поскольку знает, что вы будете там, когда он вернется. Совершенно естественно, если иногда возникает необходимость или желание отлучиться. Будь то работа, свидание с супругом, тренировка, встреча с друзьями, уход за собой или что-то еще. Если вы родитель, это еще не означает, что вы не можете быть самим собой. И когда вы оставляете ребенка, постарайтесь следовать нескольким рекомендациям. Не ускользайте тайком. Это очень важное правило. Мне все равно, что ваш ребенок весело проводит время, и вы не хотите портить ему настроение, прощаясь. В данную минуту вам, возможно, кажется, что лучше сбежать незаметно, но позже это обернется неприятностями, потому что ваш ребенок уже не поверит, что вы останетесь дома, даже если вы никуда не собираетесь идти. Когда вы сбегаете тайком, вы разрушаете безопасную базу, над созданием которой вы работаете, поэтому не делайте этого. Объясните, что уходите. Дайте разъяснение, ссылаясь на свое расписание. Например, «Мама уходит ненадолго, я вернусь после ужина, а няня побудет с тобой до моего прихода. Я люблю тебя, и помни, что мама всегда возвращается». Кратко отметьте любые эмоции, которые при этом возникают. Если ребенок расстраивается, когда вы уходите, даже если ему предстоит веселое занятие, это естественная реакция. Вы можете сказать: «Я вижу, ты плачешь». «Грустить — это нормально». Или: «Я знаю, ты переживаешь, когда папа уходит. Я знаю, что ты в безопасности, и ты очень храбрый». Не затягивайте прощание. Говорите коротко и по существу. Длительные прощания вызывают больше эмоций и переносятся тяжело. Я видела, как многие родители подходят к окну детского сада, чтобы еще раз помахать малышу после того, как вполне спокойно передали его воспитателю. И вот тогда ребенок начинает рыдать и тянуться к маме или папе. Это нормальное родительское побуждение еще раз проверить, все ли хорошо, но лучше сдержаться. Помните, что эмоции остывают. Если ребенку все же тяжело, когда вы уходите, помните, что, скорее всего, он не будет плакать вечно, потому что эмоции остывают. Вы всегда можете через несколько минут связаться с тем, кто присматривает за ребенком, и узнать, как у него дела. Я рекомендую отправить текстовое сообщение, а не звонить, потому что, услышав ваш голос, ребенок, который только что успокоился после расставания с вами, может снова распереживаться. Не удивляйтесь, если тяжелая разлука вызовет неприятные эмоции и у вас, и будьте готовы при необходимости использовать свои навыки преодоления трудностей. Социализация. Малыши не так сильно нуждаются в социализации, как думают некоторые родители. В этом возрасте люди важны, но эти люди не обязательно должны быть ровесниками. Взрослые прекрасно могут обеспечить социальные нужды малыша. Это означает, что садик не обязателен для малышей. Дети узнают все, что им нужно, общаясь с людьми из своего окружения. Пока нет необходимости в азбуке и таких занятиях, как когда дети и воспитатели в садике садятся в круг и общаются. Тревожным детям обычно нужно чуть больше времени, чтобы освоиться, чем их нетревожным сверстникам. Это не повод для беспокойства, но часто расстраивает родителей. Нелегко наблюдать, как другие дети носятся и играют друг с другом на площадке, а ваш ребенок с удовольствием возится в песочнице один. Помните, что ребенку не обязательно быть в центре внимания и что он имеет полное право быть самим собой, даже если он предпочитает играть с вами, а не с незнакомым ребенком, который подбежал к нему. Во время визитов к друзьям и родственникам тоже бывает нелегко, если ребенку нужно время, чтобы освоиться. Другие дети бегут обнимать бабушку с дедушкой, а ваш ребенок мертвой хваткой цепляется за вашу ногу. И для родителей это непросто. Естественно, что у вас появляются тревожные мысли, и вы испытываете желание поставить своего ребенка в неприятную для него ситуацию. Иди, это ведь твоя бабушка, и она очень любит тебя. Ну же, пожалуйста. Незнакомые ситуации часто становятся испытанием для тревожных детей. Если вы чувствуете себя как дома в кругу своей семьи, это еще не значит, что ваш ребенок будет чувствовать себя так же, особенно если вы не часто видитесь с родственниками. Если у вас общая ДНК, это не означает, что вам непременно будет комфортно друг с другом. Ваша задача как родителя — позволить ребенку привыкнуть к обстановке в своем темпе. И, возможно, вам придется поговорить с родственниками. Объясните, что ребенку нужно больше времени, и он не готов обниматься или разговаривать.